5 дней он, стирая ноги в кровь и шатаясь от усталости, пешком шел через ущелье, по которым раньше проезжал верхом. Ночью он валился среди камней и урывал несколько часов для сна, но неизменно двигался в путь еще до рассвета. На 6-й день он добрался до Орлиного ущелья, с которого начался их неудавшийся побег. Оттуда можно было обозревать пристанище мормонов. Изнемогая от усталости, он, оперся свое ружье и, подняв исхудалую руку, гневно пригрозил раскинувшемуся под ним городу. Было заметно, что несколько центральных городских улиц украшены флагами и другими приметами празднества. Он все еще рассуждал, что бы это могло значить, когда услышал топот копыт и увидел скачущего к нему всадника. В нем он узнал мормона по фамилии Каупер, которому не раз оказывал услуги. Вспомнив об этом, Хоуп подошел к нему и заговорил, чтобы разузнать о судьбе Люси Ферье. «Меня зовут Джефферсон Хоуп», — начал он. «Вы меня помните?» Мормон с ужасом на него посмотрел. «Ты сумасшедший, если явился сюда!» — воскликнул он. «Святая четверка приказала тебя арестовать за помощь в побеге Ферье». «Я их не боюсь», — серьезно сказал Хоуп. «Каупер, вам наверняка что-то известно. Мы ведь всегда были друзьями. Ради бога, скажите, что знаете». «Что именно тебя интересует?» — спросил мормон пугливо. «Только быстрее, здесь даже у скал и деревьев есть уши». «Что стало с Люси Ферье?» «Ее вчера выдали замуж за молодого Дреббера». «Ну-ну-ну, парень, держись, ты же сейчас свалишься от слабости». «Не обращайте внимания», — еле слышно проговорил Хоуп. У него даже губы побелели, он опустился на камень, о который опирался. «Вы сказали, замуж?» «Да, вчера. Поэтому и флаги на доме пожертвований. Между сыновьями Дреббера и Стенджерсона вышла из-за нее размолвка. Они оба были в отряде, что гнался за беглецами. Стенджерсон застрелил ее отца и был уверен, что имеет на нее больше прав. Однако, когда они спорили об этом на совете, в пользу Дреббера выступило больше людей, и проповедник отдал ее ему. Но все говорят, что она не жилец на этом свете. Я сам вчера видел печать смерти у нее на лице. Это уже не женщина, а привидение. Уходишь?» «Да, ухожу», — сказал, поднявшись с камня, Джефферсон Хоуп. Его лицо было таким жестким и неподвижным, что казалось, оно высечено из мрамора. Глаза же излучали злобу. «Куда же ты пойдешь?» «Неважно», — ответил Хоуп и, перекинув через плечо ружье, зашагал прочь к узкому ущелью, куда-то в глухое сердце гор, к логовам диких животных. Но среди них не было ни одного столь же свирепого и опасного, как он сам. Предсказание мормона полностью сбылось. Повлияла ли на девушку ужасная смерть отца или ненавистный брак, навязанный силой, сказать невозможно. Только бедняжка Люси так и не смогла оправиться от пережитого и, иссохнув от горя, умерла через месяц. Ее муж, женившийся на ней главным образом из-за состояния Джона Ферье, даже не делал вид, что удручен утратой. Но остальные жены оплакивали ее и по мормонскому обычаю просидели у ее гроба всю последнюю ночь перед погребением. На рассвете дверь комнаты распахнулась, и в нее вошел какой-то одичалый оборванный человек с обветренным лицом. Даже не взглянув на съежившихся, несказанно пораженных и перепуганных женщин, он не проронил ни слова, подошел к одетому в белое безмолвному телу, в котором совсем недавно обитала безгрешная душа Люси Ферье, и, склонившись над ним, благоговейно прижался губами к холодному лбу. Потом, схватив ее руку, он сдернул с пальца обручальное кольцо. «Ее не похоронят с ним!» — свирепо зарычал он, и, не став ждать, пока плакальщицы поднимут тревогу, кинулся к лестнице и исчез. Все это было таким необычным и произошло так быстро, что свидетельницы с трудом сами верили своим глазам, и вряд ли кто поверил бы их словам, если бы ни один неоспоримый факт. Золотое колечко, знак обручения невесты, пропало.